Петровский городок, облюбованный самодеятельными художниками, пестрел красками, как широкая ярмарка. У самого входа, устроившись около арки старинных ворот, бородатый мужчина хорошо поставленным голосом призывно кричал: «Кому многофункциональный беговой эфиопский страус? Незаменимая игрушка, всего 5 рублей». Многофункциональный беговой страус представлял собой куклу-марионетку из витых шнуров и разобранных погремушек, но вокруг продавца толпились любопытные родители с детьми. Рядом продавали штаны из вареной джинсовки. Миловидная женщина в больших очках охотно объясняла: «Крой английский. Больше нигде таких не купите. Потребности молодежи не складываются стихийно, они развиваются, отталкиваясь от достигнутого материального уровня, и основываются на информации о зарубежной моде. Сейчас у нас наблюдается полный диссонанс. Предложений от легкой промышленности нет, а информация прет с экрана и из журналов, ходит по улицам. Молодой человек стремится выразить себя, заявить о себе, о своем мироощущении». «И лучше всего это сделать вашими штанами за 180 ре?» — с издевкой спросила Светлана. «Не хотите — не покупайте», — даже не обернувшись в ее сторону, ответила очкастая. «Я не навязываюсь. Возьму те, у кого деньги есть. Пошли». Светка потянула Фомина в сторону. «Здесь нам делать нечего». Они медленно побрели вдоль импровизированной выставки полотен, поделок из дерева, акварелей и ящичков с браслетами и цепями. Протиснувшись сквозь толпу, полюбовались на кусок фанеры с выжженной на нем картиной из жизни XVIII века. На уголке была прикреплена бумажка: «Не фотографировать, цена 700 рублей». «Круто!» — прикрякнул Юрка. Розовый седенький старичок продавал картины, написанные в стиле абстракционистов. Сцепившись в споре с одной из приценивавшихся к его мазне женщин, он, не выдержав ее критики, побагровел и заорал: «Только ущербная бабья кумекалка до такого додумается!» Старичок постучал согнутым пальцем себе по лбу. «Обидеть художника всякий может, уйди от греха! Сказал, дешевле четвертного не отдам!» В окружавшей толпе засмеялись. Начали отпускать ядовитые замечания по поводу творений старичка. Покупательница, почувствовав поддержку, попыталась сбить цену, но старичок-абстракционист оставался непреклонным. «Идите, дамочка, своей дорогой, я вам ничего не продам. Вы не понимаете искусства. Или давайте 25, или уходите». Потом Светлана и Юрка смотрели на полотна с изображением старинных кораблей, разглядывали искусную вышивку и наблюдали за художниками, рисовавшими портреты с натуры. Выставка-продажа оказалась большой, но Светлана пожелала обойти ее всю, ничего не пропуская. Обратно они возвращались мимо тех же старинных ворот. Штаны уже не продавали, но все так же привычно звучал голос бородатого игрушечника: «Товарищи родители, не проходите мимо, взгляните, какое у страуса выражение морды лица, сделайте приятное своим детям». Шагая по дороге к метро, она спросила: «Тебе понравилось?» «Ничего», — пожал плечами Юрка. «Зачем она его сюда затащила?» Уже немного успев изучить свою любимую, он понял: Светлана тщательно обдумывает каждый свой шаг. «Не стану скрывать», — призналась она, — «теплилась надежда, что здесь ты встретишь своего художника». «Глеба?» — покосился на нее Фомин. «Да». «А чего ты не хочешь ему позвонить? Даже забросил визитку на полку». «А ведь он уже помог один раз, разве не так?» «Я звонил», — вздохнул Юрка, — «но никто не отвечает. Вообще, зачем я ему? У него переживания, потерянные Суюмбеке, от которой он сам отказался, превратив ее в воспоминания. Наверное, если бы он хотел, у них получилось бы что-нибудь, а так... Копается в себе, пишет картины, живет с собой, своим внутренним миром, никого туда не допускает. Что ему до меня? — Не знаю, — задумчиво протянула Светлана. — Такие люди, как он сейчас, редкость, понимаешь? У него есть внутренний мир. Он способен на поступок, в отличие от других сереньких. А ты отталкиваешься от него, как отталкиваются друг от друга одинаковые заряды в электричестве. Тебе никогда не приходило в голову, что он — это ты только лет на 20 старше? Может, я неправильно пытаюсь объяснить? Может, не совсем ты, даже совсем не ты, но такой, каким ты можешь или захочешь стать? Пусть у вас разные судьбы, разные биографии, но, судя по твоему рассказу, в вас есть нечто общее. Смятение какое-то в душе, боль. Перестань фантазировать. Ласково обнял ее за плечи Фомин. Какая у него может быть боль? И давай не будем сегодня об этом. Время до понедельника пронеслось быстро, словно его спрессовали в тугой брикет, неимоверно сжав кванты частиц бытия, слагающих одну из величайших тайн — великое и необратимое время, секретов которого пока еще не разгадал никто. И вновь Юрка ощутил на губах прощальный поцелуй уходящей на работу любимой женщины и вновь остался один со своими мыслями. Иногда ему казалось, что он ходит по кругу, как пони в зоопарке, бесконечно возвращаясь к отправной точке, и нет у него ни сил, ни разума, чтобы разорвать круг, вырваться на свободу. Что сейчас для него свобода? Как ее понимать? Наверное, в первую очередь, как любую определенность в собственной судьбе. Днем, отправившись, как гаврош, на улицу, чтобы вновь попробовать подзаработать, он неожиданно вышел к церкви. Потянув за ручку массивную дверь, проник внутрь храма, с любопытством оглядываясь вокруг. «О прощении грехов наших, о даровании благодати помолимся!» Словно ударил его густой бас диакона, отразившийся от церковных сводов. Как же это называется? С каким-то необъяснимым беспокойством начал лихорадочно вспоминать Юрка. Ага, исповедь. Надо исповедаться. Очиститься от греха и станет легче. Разве не могут священнослужители стать посредниками между мной и тем другим миром, находящимся за стенами церкви? Разве они, умудренные тысячелетним опытом, не смогут подсказать, как быть дальше? Наверное, в каждом человеке где-то глубоко сидит невысказанное желание покаяться, развеять гнездящиеся в нем страхи и сомнения, услышать слова утешения и прощения. И чем слабее человек, тем такое желание сильнее. Терпеливо дождавшись конца службы, Юрка попросил одетую в темное старушку, собиравшую огарки свечей, позвать священника. Тот вскоре вышел. Молодой, рослый, с ухоженной окладистой бородой на румяном лице. Взглянул на Фомина умными, но какими-то равнодушными глазами. Услышав о желании исповедаться, он согласно кивнул и поставил Юрку на колени перед большой иконой, накрыв его голову концом своей блестящей вышитой накидки. Сбиваясь и по уже укоренившейся привычке о многом не договаривая, Юрка начал рассказывать, не слушая задаваемых священником вопросов. Видимо, поняв его состояние, священник замолк, внимательно слушая, потом ласково коснулся его плеча своей большой рукой. «Встаньте, послушайте меня. Есть грех перед Богом и грех перед людьми, власть придержащими. Так пусть Бог поможет, если уж Он проклял нас разумом», — перебил Фомин, пытливо вглядываясь в лицо священника. «Простит Господь и этот грех», — перекрестился батюшка и наложил крестное знаменье на Фомина. «Не богохульствуй. Выслушай, не перебивая, как я тебя слушал. Можно облегчить груз твоей души, отпустить грех перед Всевышним, молить Владыку Небесного о даровании спасения души, а остальное — дела мирские, не духовные, дела светские, но не церкви. Мой совет — покайся перед властями, там тоже люди. Я буду молиться, чтобы смогли тебя понять и помочь». Пробормотав слова благодарности, Юрка вышел из храма, засунув руки в карманы, зашагал, куда глаза глядят, бесцельно плутая по улицам. И у священников он не нашел ответа. Вспомнился комсомольский плакат. Снова мелькнула мысль зайти в райком, и он пошел. Секретарша в приемной занималась маникюром. Заметив движение Фомина к дверям кабинета первого секретаря, она, не прерывая своего занятия, буднично сообщила: «Не будет сегодня на конференции. Вы по какому вопросу?» «По милицейскому», — буркнул Фомин. «Второй этаж, 203-я комната. Спросите Сережу». Юрк пошел на второй этаж. Сережа, полный, круглый, пучеглазый мужчина лет 30, одетый в модную куртку, вельветовые джинсы и кроссовки, встретил его радушно. «Ко мне?» — Марина послала. «Ах, не знаешь, это секретарша. Ага, садись». «В комсомоле все на «ты». Как тебя звать? Юра? Очень хорошо. Меня Сергей. Чего у тебя? Комсомольский оперотряд организуете?» «Я ничего не организую». Фомин опустился на стул. «Я был получателем». «Очень хорошо», — бодро отозвался Сергей. «А чего получал?» И он весело засмеялся. «Деньги», — начал злиться Юрка. «И много получил?» Заговорчески подмигнул Сергей, всем своим видом показывая, что он тоже любит и умеет пошутить. «Много. Больше 1000 рублей. И еще продукты. Дефицитные?» — опять подмигнул Сергей. «Слушай, я серьезно говорю», — набычился Фомин. «А ты хихикаешь». «Ну, серьезно так серьезно», — сделал понимающее лицо инструктор. «Теперь как жить дальше, не знаю. Из армии недавно пришел, весной», — начал рассказывать Юрка. «Потом подрядился объявление клеить». «На стройку хочешь поехать?» — перебил Сергей. «Где живешь, в общаге?» «У знакомой живу. А прописан на Таганке». Не наш район». Серега быстро выдвинул ящик стола и выудил оттуда пухлый, потрепанный телефонный справочник. «Сейчас мы в твой райкомчик звякнем. Подойдешь, ребята помогут устроиться. Взносы когда последний раз платил?» «Ты, я вижу, уже устроился», — встал Фомин. «Будь здоров, комсомолец!» И вышел, хлопнув дверью. «Дурак какой-то!» — бросив обратно в ящик телефонный справочник, пожал плечами Серега. «Ходят всякие шизики». После тишины райкома улица оглушила шумом машин. Влившись в поток по-летнему пестро одетых людей, Юрка направился к дому Светланы. «Опять неудачи!» И попы, и комсомольские работники отфутболивают его невесть куда. Честно говоря, инструктор райкома комсомола по сравнению с попом проигрывает. Священник себе цену знает, не понебратствует, но и не отказывает во внимании, по-своему пытаясь понять и объяснить, что делать дальше. Убежденности в правоте и полезности своего дела у него чувствуется больше, незаорганизованный он. К другому священнику не подумал послать, расспросив о месте прописки. Юрка даже усмехнулся, представив, как бородатый священник спрашивает у него паспорт, проверяет штампы о месте прописки и, достав из-под полы рясы справочник, звонит другому попу с просьбой принять Фомина по неотложному вопросу. На глаза попалась знакомая вывеска «Вино». Фомин пересчитал деньги, оставленные Светланой для закупки продуктов, и встал в очередь. Разве он не человек, не имеет права выпить, чтобы хоть ненадолго забыть о неприятностях? Когда вернулась с работы Светлана, бутылка была наполовину пуста. Юрка ждал от любимой упреков, осуждения, боясь самому себе сознаться в желании затеять хотя бы маленький скандал, позволяющий, наконец, выяснить, что она решила делать дальше. Неужели собирается содержать его на свою зарплату, кормить, поить, покупать одежду и молчать? Ее молчание угнетало, выводило из себя, заставляло мучиться целыми днями, пока Светлана отсутствовала. Почему? Ну, почему он не слышит ни слова упрека? Почему она делает вид, что все по-прежнему? Почему? Светлана села напротив него, отставила в сторону недопитую бутылку, посмотрела в глаза. Он не выдержал и отвернулся. «Стыдно?» Она протянула руку и повернула его лицо к себе. «Мучаешься?» «Но если и мучаюсь...» «Вставай!» Она решительно поднялась и взяла его за плечо. «Пошли!» «Куда?» «В милицию. Расскажешь там все. Хватит жить в вечном страхе. Что будет, то и будет». «А если меня посадят?» Юрке стало жалко себя, не хотелось никуда идти, говорить о себе чужим, незнакомым людям, наделенным властными полномочиями. И он просяще посмотрел на Светлану. «Может, завтра сходим, а?» «Нет», — отрезала она. «Посадят, так посадят. Один ты тут с ума сойдешь. Если захочешь потом ко мне вернуться, я тебя ждать буду, клянусь. Чем хочешь, поклянусь. Хочешь память у мамы? Вставай, Юра. Ты ж мужик, надо же когда-то решиться. Глебу ты звонить не хочешь, в милицию идти с повинной не хочешь. Так что ж будет? Собираешься вести жизнь крота? Человек по земле свободно должен ходить, гордо. Вот и верни себе и мне самого себя. Пошли». Он покорно встал, взял куртку и присел на стул, как на дорогу в неизвестное. Обвел глазами стены ее комнаты, успевшие стать для него родными, мысленно попрощался с ними и с хозяйкой, отрешаясь от всего этого на неизвестный срок, который теперь станет куском его жизни. Решившись, поднялся. «Хорошо, пошли». Боясь, что он передумает и вернется, Светлана вела его к отделению милиции проходными дворами. Разрубить узел, в который завязались его проблемы, она твердо решила сегодня же. Хватит ждать, мучиться неизвестностью, делить его с прошлым. Когда подошли к стандартно-типовому зданию отделения, построенному из желтенького кирпича, Юрка нерешительно остановился. Она подтолкнула его в спину, заставив войти в помещение дежурной части. Там было немного сумрачно и прохладно. Сиротливо стояла у стены пустая деревянная скамья, покрашенная коричневой краской. Прохаживался дежурный милиционер, молоденький, в необмятой форме, с погонами младшего сержанта. За барьером, отгороженный от посетителей плексиглазом, сидел дежурный, старший лейтенант лет 40, с широким добрым лицом. Рядом с ним, на пульте с телефонами, лежала фуражка. Увидев вошедших, он тут же надел ее, придав себе строгий вид человека, находящегося при исполнении. Ему было жарко, маятно. Впереди беспокойный вечер и долгая ночь, в течение которой неизвестно, что могло произойти на обслуживаемой территории, и только утром смена. Поэтому появление заявителей он воспринял без энтузиазма. «К вам можно обратиться?» — подойдя к окошечку дежурного, спросила Света. «Слушаю, что у вас?» — на всякий случай, подвинув поближе шариковую ручку, ответил старший лейтенант, прикидывая, какие неожиданности может таить приход молодых людей. «Вот!» — Светлана потянула за рукав Фомина. «Вот он скажет». Юрка переминался с ноги на ногу и молчал. «Я слушаю, говорите», — поторопил дежурный. «В чем дело?» «Хочу сделать заявление», — наклонившись и чуть не сунув в окошечко голову, запинаясь, произнес Фомин. «О чем?» — поднял брови дежурный, подозрительно втягивая в себя ноздрями воздух. «О себе», — пояснил Юрка. «Я с повинной пришел». «Самогонщик, что ли?» — усмехнулся старший лейтенант. «Я?» — удивился Фомин. «Не, я не самогонщик». «Тогда говорите яснее, гражданин», — посуровил дежурный. «Что вы совершили? О чем хотите заявить? Ну, говорите, я жду. Какое преступление?» «Преступление?» — озадаченно переспросил Фомин. «Я не преступник. Вернее, преступник не я. Я, скорее всего, дурак. Легковерный дурак, понимаете?» «Дураки не по нашей части. Для них существуют психбольницы», — оборвал его дежурный. «Скажите, гражданин, вы сегодня выпили?» «Немного, но это не имеет отношения к делу». «Имеет», — отрезал Старлей, вытирая скомканным платком потную шею. Он жалел, что не надел сегодня летнюю форменную рубашку с коротким рукавом и теперь вынужден париться в галстуке, а милицейский форменный галстук неудобный, резинка стягивает ворот. «У вас что-нибудь украли или мошенники обманули?» «Да нет же, нет», — попытался объяснить Юрка, — «совсем не то». «Я вас спрашиваю, с вами или вашей, не знаю, кем она вам приходится, ну, спутницей, что-нибудь случилось?» Не слушая его, гнул свое дежурный. «Не случилось, вернее, случилось, но только со мной. Я заблудился в жизни и теперь пришел к вам». «Очень хорошо», — терпеливо согласился дежурный. «Правильно, что пришли. Но надо было это сделать в трезвом виде, а не после возлияния. Пора кончать с уродливым явлением, ясно?» «Извините», — сникая, прошептал Фомин. «Девушка», — привстал со стула дежурный, — «забирайте приятеля и ведите домой, чтобы больше не заблудился. Если надо, пусть проспится и завтра трезвый придет. Забирайте, забирайте. Не то я сейчас его в вытрезвитель отправлю». «Как вы можете...» «Надо выслушать!» — оттолкнув Юрку от окошечка, попыталась урезонить дежурного Светлана. «Девушка, я могу передумать!» — с жесткой улыбкой пригрозил старший лейтенант. «Уводите домой, пока я добрый. Сирин!» — приказал он милиционеру, стоявшему у дверей. «Проводи граждан. Завтра прошу в трезвом виде!» Заканчивая разговор, еще раз напомнил он и взялся за телефон, показывая, что ему некогда возиться с заблудившимися в жизни. «Прошу!» — резко подскочил к ним молоденький сержант. «Пошли!» — Светлана взяла Фомина под руку, и они вышли из дежурки. «Видал?» — снимая фуражку и кладя ее на пульт, обратился дежурный к милиционеру, кивнув на закрывшуюся за посетителями дверь. «Выжрут пару стаканов и идут над нами измываться. В жизни он, видите ли, заблудился. По годам мальчишка совсем, небось, только из армии пришел, или студент, а туда же. Сам еще жизни по-настоящему не знает, а успел заплутать. Теперь ему милиция вместо Сусанина». «Добрый ты, Мозгунов», — прислонясь плечом к окрашенной в казенный серо-зеленый цвет стене, — ответил сержант. «Отпустил алкаша?» отмахнулся Мозгунов. «Какой алкаш? Так, недоразумение господне, как моя бабка говаривала. Зачем ему неприятности? Ничего, на ногах стоит, девица его до дома доставит. Если чего надо, то проспится и завтра придет. А доброта? Просто людей понимать надо, Сирин, вот так». Достав из кармана брюк носовой платок, Мозгунов снова вытер шею и подумал, что завтра будет уже не его дежурство.